Стальные жалюзи у всех опущены до земли. Закрыто. «Вот же черт!» — мысленно ругнулся Усикава. Сильный норд-вест гнал по небу тучи. От полуденной благодати не осталось и следа. Не хватало еще торчать на ледяном ветру полчаса, если не час. Может, плюнуть, да вернуться назад? Тенго здесь просто ужинает. Следить за ним, клацая зубами от холода, никакой нужды нет. Лучше уж самому зайти куда-нибудь, съесть что-нибудь горячего, да и вернуться в квартиру. А там и Тенго придет домой. Такой вариант, конечно, для Усикавы был бы самым привлекательным. Он представил, как заходит в тепло и съедает ароматный ояко-дон. Ояко-дон. Буквально родители ребенок с рисом. Дешевое и сытное народное блюдо. Рис под омлетом с куриным мясом, луком и специями. Вот уже несколько суток его бедный желудок не получал натуральной свежей пищи. А еще можно выпить горячего саке. В такую-то холодину, а? Выйди на улицу, вмиг протрезвеешь. Впрочем, возможен еще один сценарий. В пшеничной голове у Тенго назначена встреча. Эту версию сбрасывать со счетов нельзя. Выйдя из дому, Тенго сразу отправился именно туда, кратчайшим путем. И лишь перед тем, как войти, остановился сверить время. Может, кто-нибудь ждал его внутри? Или еще не пришел, но скоро появится? Если второе, упускать такой шанс нельзя. Придется следить за дверью пшеничной головы с тротуара, даже если отмерзнут уши. Усикава глубоко вздохнул. Похоже, про Аякадон и горячее саке в ближайшее время лучше не думать. Может, Тенго встречается здесь с Фукаэри? Или даже с Аомаме? При мысли об этом сдавило сердце. «Что ни говори», — сказал себе Усикава, — «а наша сила в терпении. Если есть хоть слабенький шанс, не выпустим его из рук. Ни под дождем, ни под ветром, ни под палящим солнцем, ни под ударами дубинки. Разожмешь пальцы хоть раз, когда еще поймаешь снова? Да и опыт подсказывает. Есть в жизни муки и пострашнее». Усикава прислонился спиной к стене и, вжавшись поглубже в тень между электрическим столбом и афишей Компартии Японии, сосредоточился на двери пшеничной головы. Зеленый шарф до самого носа, руки в карманах, он почти не шевелился. Разве что иногда выуживал из кармана кусок туалетной бумаги вытереть нос. Со станции Коэнзи порывами ветра доносило объявление громкоговорителя. Редкие прохожие, заметив прятавшегося в тени Усикаву, втягивали голову и прибавляли хода. Его лица никто не видел, но коренастая фигура в полумраке пугала их, будто зловещая черная кукла. «Что интересно заказал себе Тенго? Что он там ест и пьет?» Чем дольше Усикава думал об этом, тем голоднее и холоднее ему становилось. Но воображению не прикажешь. Черт с ним, с горячим. Можно даже не Аякадон. Оказаться бы там, где тепло, да поужинать по-человечески. Что угодно, лишь бы на меня не зыркали так подозрительно и испуганно жители этого города. Но выбирать ему нечего. Только и остается торчать здесь на холодине и дожидаться, когда же Тенго соизволит выйти из чертова кабака. Усикава вспомнил свой дом в Тюаринкане, кухонный стол, на котором всегда был горячий ужин. Вот только что за блюда там были, вспомнить не удавалось. Чем же он питался в ту пору? Прям доисторические времена. Давным-давно, в четверти часа ходьбы от станции Тюаринкан, что на линии Одакю, стоял себе новенький дом с уютной кухонькой и горячей пищей. Две девочки играли на пианино, а в садике с газоном резвился породистый щенок. Из кабачка Тенго вышел минут через 35. «Неплохо», — отметил про себя Усикава. «Все-таки несчастные 35 минут куда лучше, чем несчастный долгий час». Тело продрогло, но уши окоченеть не успели. Пока Тенго сидел в пшеничной голове, никого любопытного, на взгляд Усикавы, в дверях заведения не появилось. Лишь зашла какая-то юная парочка, а не вышел пока никто. Может, Тенго просто поужинал и выпил в одиночку? Как и по пути сюда, Усикава пошел за Тенго на предельно безопасном расстоянии. Возвращался Тенго той же дорогой, так, словно собирался прийти домой и завалиться спать. Но внезапно, где-то на полпути, Тенго свернул на улицу незнакомую Усикаве. Похоже, сразу домой возвращаться не хочет. Судя по сгорбленной спине, все так же во власти каких-то тяжких мыслей. Пожалуй, теперь даже больше, чем прежде. Лихорадочно озираясь, Усикава пытался запомнить номера кварталов и общую географию местности, чтобы завтра, если что, пройти этот путь самому. Эту местность Усикава не чувствовал кожей, но усилившийся гул машин подсказывал, что он движется в сторону 7-й кольцевой магистрали. Но вот шаги Танго ускорились. Похоже, он приближался к цели. «Отлично», — подумал Усикава. «Идет куда-то конкретно. Я так и знал. Значит, вся эта чертова слежка была не напрасной». Танго быстро шагал по дороге жилого квартала, минуя дом за домом. В такой стылый, ветреный субботний вечер нормальные люди заползают в свои теплые жилища и садятся перед телевизором с чашкой чего-нибудь горячего в руке. На улицах почти никого. С безопасного расстояния следить за Танго очень легко. Высокий, плечистый, виден в любой толпе. Неожиданных фортелей не выкидывает. Идет себе, опустив голову, и, как всегда, о чем-то думает. По большому счету, искренний и порядочный человек, которому нечего скрывать. «То ли дело я», — вздохнул Усикава. Вот и бывшая жена Усикавы любила секреты. Да что там любила? Жить без них не могла. Даже на вопрос «который час?» точного ответа от нее не дождешься. И этим она отличалась от Усикавы. Он-то скрывал, лишь когда это необходимо, если требовала работа. И на вопрос «который час?» уж точно отвечал как можно точнее.